было 29 сентября, 29, 29 М.Д. М.Д. Михаил, Михаил, проба пера. 29 сентября, 30 лет назад, привезли умывальник, кровать и будильник. И в тот же день, тогда вечером, она перестала быть невестой. Третья записка была счет из Москвы от Юргенсона, счет по покупке рояля. Были сумерки, когда она читала эти записки. Солнце садилось, и красные лучи шли через сирень в комнату, выкрашенную синей краской и темную. Она стояла, тонкая, в черном платье, седая, с тремя пожелтевшими листками в тонких пальцах, сжатых золотом колец и браслета. Затем она расстегнула свой ручной чемоданчик и спрятала три эти записки на дне, за баночками с косметикой, за связкой нотариальных бумаг, векселей и копчих, за золотом. Потом она пошла в сад. Цвела сирень, отцветала черемуха, зацветали ландыши, поздно ночью запел соловей. Небо было прозрачным, синим, легким, над городом стала тишина. В дом она вернулась с воспаленными глазами, с платком у губ, сгорбленная, старенькая, прошла в спальню, стала на колени перед умывальником и поцеловала свято его мрамор, подошла к будильнику и прижала его к сердцу, к дряблой пустой груди. Прошла в зал, упала на лакированную крышку рояля, долго была неподвижна, потом проиграла глупенькую немецкую пьеску «Унтер ден Линден». Рассвет был алым и ясным. Утром, когда пришел мещанин прощаться, она отменила решение. Повезла, потащила за собой через всю Россию умывальник, кровать, будильник, играющий Веверлея, рояль и две английских книги, из которых одна была грамматикой. В доме временно до перепродажи поселился мещанин. Рубил дичь из сада для топки печей. Пески, май 1918 года. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.